Глава пятая. Вечером дома был ураган. Эви носилась по всем закоулкам, собирая конспекты лекций, одежду, амулеты, артефакты. Последним меня добил судорожно собираемый мешок с едой. «Эви, зачем ты продукты собираешь?» «Как зачем?» Эви удивленно посмотрела на меня. «А, я забыла тебе сказать. В академии кормят только в обед, а завтрак и ужин не предусмотрены. Каждый студент сам себя кормит. Это одно из условий. Поэтому в каждом блоке есть кухня. Но, в принципе, за плату могут кормить и в общей столовой. Но это не поощряется». «Ничего себе!» Я судорожно вздохнула. За эти полтора месяца готовить я научилась еле-еле, да и обслуживать себя на протяжении почти 10 лет. А продукты тоже сами себе покупают? Угу. Эви кивнула, не поднимая головы от мешка, куда запихивала яблоки. Половина субботы и воскресенья свободны, и студенты ходят на рынок закупать продукты. А деньги? Я ж говорила! Возмутилась эльфийка, ненадолго отрываясь. «Если своих нет, берешь в казне академии под проценты, естественно». «Да, а вот это плохо. Брать деньги в казне не хотелось, а своих не было». «Не волнуйся о деньгах», словно прочитав мои мысли, произнес эльф, который все это время молча и с улыбкой наблюдал за внучкой. «Я дам столько, сколько нужно». «Нет, я не могу. Лучше попробую найти работу. В последнее время я и сама не очень верила, но ничего, что-нибудь придумаю». «Почему-то я не сомневался», — улыбнулся эльф. «Поэтому взял на себя смелость подыскать тебе подходящее место. Это ты от меня примешь?» «А что за место?» «Архив Академии. Будешь работать в хранилище. Сортировать книги, проверять их состояние, готовить на выдачу. С понедельника по пятницу с 6 до 8. Идет?» «Здорово!» Я радостно повисла на эльфе. «Это то, что нужно. Огромное спасибо!» «Я рад, что угодил». Он ласково улыбнулся. «Начнешь через неделю». «А почему не сразу?» «Это тебе время на адаптацию. И вот еще. Деньги будешь получать у казначея. С ним уже все оговорено. Правда, сумма небольшая». Он слегка замялся. 80 шаев. «Так, 100 шаев – это 1 золотой, а за 1 золотой можно прожить в таверне с питанием 2 недели. Неплохо дядя постарался». «Спасибо!» Я еще раз улыбнулась. «Меня все более чем устраивает». «Ладно, собирайтесь. Эви, помоги Тай собраться». Эльф поспешно выскочил за дверь. «Ты уверена?» На меня смотрели внимательные глаза эльфийки. «Обучение в академии не из легких, чтобы еще и дополнительно работать». «Уверена. Вы и так много для меня сделали, чтобы еще на продукты и носки брала деньги. Мне и так с вами не расплатиться». «Тай, ну когда ты поймешь, что ты теперь член нашей семьи?» «Наверное, когда все вспомню». Я легко улыбнулась. «Прости, я действительно очень люблю и ценю вас, но прошло еще слишком мало времени». «Как знаешь». Эльфийка недовольно поджала губы. «Пойдем собирать тебя к новой трудной жизни». Я видела, что Эви недовольна, но ничего поделать с собой не могла. Я понимала, что нелюдям проще отдать горы денег, чем ввести в рот. А они меня приняли. Но рот – это рот. Спасение жизни – это я понимала и принимала. Наоборот, я бы точно обиделась, если бы эльфы попытались откупиться. Но брать деньги в долг – это другое. А это именно долг. И долг за мной. В комнате на кровати лежал серый мешок, точно такой же, какой был у Эви. Вот это у Фаниэля расщедрился. Я невольно присвистнула. Этот невзрачный мешок был артефактом, и при этом не самым дешевым. В него можно было запихнуть все, что физически могло туда влезть, и при этом он оставался по весу и объему равным первой положенной туда вещи. К тому же внутренняя магия позволяла ничему не меняться, не разбиваться и вообще сохраняться в первозданном виде. «Стой!» — Эви резко выкрикнула, когда я попыталась запихнуть в мешок штаны. «Ты что, забыла? Это бездонная сумка, помнишь? Что это такое?» «Вот и отлично. Поэтому положи сперва туда тетрадь. Теперь она такая останется». Следующие часа два мы провели в борьбе. Я хотела ограничиться минимумом вещей, а эльфийка пыталась убедить эту ослицу, как она меня называла, что сейчас не время для гордости. В итоге остановились на среднем варианте. 3 летних платья, 3 теплых, 2 пары бриджей, кожаный комплект, пара зимних утепленных штанов, 3 туники, рубашка, халат, пижама, 2 пары сапог и туфли. Эви попыталась незаметно всунуть мешочек с шампунями и кремами и небольшую косметичку, комплект тетрадей, самопишущие перья, пару амулетов, флаконы с зельями и большой мешок с едой. Ага, и все это, главное, незаметно. Я в это время впихивала несколько книг и заговоренный талмуд, куда сама вписывала заклятия и рецепты. Кстати, за ужином Уфаниэль довольно улыбнулся. «Я заговорил ваши мешки от воровства и постороннего любопытства. Теперь никто, кроме вас, ничего оттуда достать не сможет». «Здорово! Здорово!» В 2 голоса мы оповестили эльфа. «Ну, а теперь спать!» Эви улыбнулась, забавляясь выражением тревоги на моем лице. «Угу, если я, конечно, смогу заснуть!» — хмыкнула я. «Сможешь!» — уверенно сказала девушка и напустила на меня сонные чары. «Ну вот, что за привычка?» Дубль 3. Я снова в академии. Стою посреди двора и думаю, что делать дальше. Эвинель убежала заселяться, когда увидела дрейфующую в ее сторону Париусиэль. И я осталась одна. Судя по всему, никто не спешит собирать поступивших и вешать лапшу на молоденькие ушки на тему «Как нам повезло». Вздохнув, я пошла искать общежитие номер 1. Поблуждав кругами уже около получаса, я поняла, что это еще как минимум одно испытание. Интересно, сколько заплутавших в этом лабиринте безумного архитектора сгинуло безвозвратно? Это каким же отмороженным надо быть, чтобы широкая, вымощенная белой плиткой дорога, украшенная фонарями, вела к гроту с огненной лавой, а ответвляющаяся вбок незаметная заросшая тропинка – корпусу целителей? Это чтобы живых не оставалось? Типа на уроке «не добили, так сдохнешь на пути к лекарям». Мостики, дорожки, крытые аллеи, фонтаны, полянки, беседки, корпуса, подсобные здания, зеленые лабиринты, гроты. Да это не академия, это полигон. В итоге, не выдержав, я схватила пробегающего мимо парня. «Извините, вы не подскажете, как мне найти первое общежитие?» Нет, все-таки не парень, скорее молодой человек лет 30. Высокий, темнокожий, темноволосый, с темно-вишневыми глазами. Жуть, не дай бог с таким встретиться в темном переулке. «Новенькая?» Он улыбнулся, обнажив клыки. «Ага», пробормотала, стараясь не особо пялиться в рот парню. «Но пойдем провожу», сказал волк зайчику и, развернувшись, пошел в другую сторону. «Кстати, дам совет. Завтра на занятие выходи пораньше. Аудиторию придется искать долго, хоть вам и выдадут план». «Спасибо», — пробормотала я, раздумывая, где взять этот самый план. Правда, вопрос задать я не успела. «Ты на видовской факультет поступила?» Он скорее утверждал, чем спрашивал. «Нет». «Тогда прорицание или целительство?» «Не угадал». Я уже смеялась. «Медиум?» В отчаянной попытке парень состроил умилительную рожицу. «Опять мимо! Я на боевой поступила!» Я с наслаждением проследила за вытягивающимся лицом. «Кстати, я Тай!» «Грейв!» Он улыбнулся и протянул руку с черными когтями, которую я пожала. «Ну, вот мы и пришли. Твоя комната уже зачарована на тебя. Там будет расписание, план академии, список учебников и значок. Это знак академии, он позволит спокойно передвигаться по территории, получить книги, заходить в классы, ну и так далее. Его не снимают все время обучения. А на четвертом курсе, ну, тебе на третьем выдадут новый, где будет еще указан факультет. Удачи!» Греф вскинул руку в странном жесте и быстрым шагом отправился по своим делам. «Потрясающе!» Я проводила парня задумчивым взглядом. «Интересно, какой он расы? Явно демоническая кровь есть, но почему-то мне кажется, что он нечистокровный». Встряхнув головой, вернулась к насущным проблемам. Я даже не смогла выразить свои эмоции от свалившейся информации. С одной стороны, Грейв не выглядел замученным, да и то, как он говорил о магии, как о чем-то естественном, повседневном, постоянно окружающем его, выглядело соблазнительно. Но с другой стало понятно, что если я хочу стать частью этого, то мне придется сильно постараться. Поэтому и к своему многострадальному корпусу я подходила в смешанных чувствах. Огромное серое здание с практически неразличимой на его фоне табличкой «Корпус номер 1. Женское общежитие» было до половины оплетено плющом. Деревянная входная дверь была покрашена коричневой краской. И железная ручка, казалось, пережила еще объединение миров. Холл тоже не внушал оптимизма. Светло-серая напольная плитка, некогда белый, а теперь желтоватый потолок и стены. До самого потолка выкрашенные бледно-бледно-желтой краской. Унылое зрелище, как и захудалый, пожелтевший кактус на окне. Я не успела перевести дух, как перво-наперво передо мной предстал комендант, или точнее комендантша. Пожилая полуарчанка, полу-непонятно кто, зорко следила маленькими желтыми глазками и за входной дверью, и за лестницей на этаже. «Новенькая!» Голос был ей под стать. Громкий, но с хрипотцой. «Имя, комната, факультет?» «Тейлисан Аларди. Комната 3315. Факультет боевой». Четко отрапортовала я, понимая, что с ней лучше не ссориться. Видимо, мой ответ ее удовлетворил, потому как она кивнула на лестницу и снова углубилась в медитацию. Я некоторое время постояла рядом, раздумывая, не поинтересоваться ли именем сей суровой Фарии, но передумала. Лучше не будить спящий вулкан. Вместо этого развернулась и осторожно направилась к лестнице. Всего в общежитии оказалось 4 этажа. Первый, где дежурила комендантша, был, собственно говоря, ее. Ее комнаты, подсобки, хранилище нужных и не очень вещей. 3 других этажа занимали комнаты девушек. Я медленно поднималась на свой 3 этаж, не предвидя ничего хорошего. Вообще-то пессимизмом я не страдаю, во всяком случае последнее время. Но ожидать чего-то хорошего от общежития младшекурсников, созданного для проверки на выносливость, по крайней мере, глупо. И к своему тайному сожалению я не ошиблась. Вот и сейчас, открыв дверь на свой этаж, я оказалась в небольшом холле, из которого вели 3 коридора, над дверью каждого из которых черной краской был написан номер. Подойдя к своей двери под цифрой 3, я увидела написанный прямо на стене светящейся краской список с обозначением имен, рас, курсов и факультетов. Всего в отсеке проживало 20 человек, из которых 6 перешли на 2 курс, 5 на 3, а остальные на 1. Автоматически я отметила в списке 1 арчанку, несколько эльфиек, вампиршу, оборотня и дроу. Зажмурилась и вошла. Да, серый каменный коридор тянулся и тянулся вдаль, разделенный деревянными дверьми с магическими светильниками между ними. По бокам от входной двери разместилось несколько шкафов подсобного назначения, крючки под номерами и большой практически в пол стены график еженедельной уборки коридора и мест общего пользования, начиная с 1 комнаты. Сам коридор был пуст. Видимо, девушки еще не пришли, чем я не преминула воспользоваться. Дойдя до конца тоннеля, я увидела 2 двери. Одна в ванную, вполне приличную, на мой взгляд. Серая кафельная плитка на полу, бледно-голубая на стенах, небольшая бадья, чтобы можно было сидеть, а над ней небольшой водопадик, активизировавшийся прикосновением к камню на уровне верхнего края бадьи. 4 умывальника, метровая лавка и около 10 крючков, а вторая на кухню, где вдоль стены стояли комоды, на которых расположились плиты, а над ними висели шкафчики и все тоже под номерами. Еще несколько больших шкафов общего пользования у дальней стены. В середине просто огромный разделочный стол и 5 небольших обеденных по левую сторону. В комоде обнаружился набор посуды и 2 больших пустых ящика, а шкафчик над плитой оказался морозильным. Пока никто не пришел, я заговорила шкафчики от проникновения, прекрасно понимая, что неизвестно, с кем мне придется жить. На выходе из кухни я столкнулась с высокой красивой девушкой с копной каштановых волос и золотистыми глазами. «Новенькая!» Она не спросила, а прокомментировала факт и с высоты своего роста недовольно осмотрела меня. «Вынюхиваешь?» «Осматриваюсь», — спокойно ответила я, уже понимая, что с ней мы не поладим. Хотя реакция девушки удивила. Я ж ничего плохого ей не сказала и не сделала. Даже неприятно как-то вдруг стало. В горле образовался комок незаслуженной обиды, но я поспешила его проглотить. «Ну, смотри!» Фыркнула девица и пошла проверять свои шкафы, как будто я что-то стащила у нее. Глубоко вздохнув, я развернулась и направилась осматривать свою комнату. Ручку двери поворачивала с легким замиранием сердца. Да, это, пожалуй, все, что можно было сказать. Эве явно повезло, что до 3-го курса она не жила в общежитии, пользуясь родством с ректорином. Комната 2 на 3 метра, с серыми стенами, деревянный пол, узкая кровать, на которой с трудом уместился бы нормальный парень, и отвратительного грязно-желтого цвета шторы, покрывало и прикроватный коврик. Напротив кровати расположился деревянный стол с подсвечником, платяной шкаф и несколько полок. Единственной радостью оказалось наличие в комнате туалета и умывальника. Аскетично, но жить можно. Хотя почему бы не облагородить? Промучившись с полчаса, я поняла всю тщетность усилий. Ни иллюзии, ни трансформация цвета, ни изменение структуры, ничего. Не то чтобы я была ас в этой магии, но уж цвет занавесок поменять-то в состоянии. Во всяком случае, на уроках у Фаниэля получалось. Отсюда вывод. Комнату специально так зачаровали. Единственное, что удалось, так это заговорить шкаф на чистоту и восстановление первоначального свойства. Этим заклинанием я по праву гордилась, ведь обычно заговаривали каждую конкретную вещь, а не целый шкаф. Это было энергоемко, в моем случае необходимо. Закончив со шкафом, я медленно, словно через толщу воды, протянула руку к лежащим на столе листочкам. Первым оказался план Академии. Спустя 10 минут тупого разглядывания я осознала, что у меня топографический кретинизм, и понять логику чокнутого архитектора и как-то запомнить нахождение аудиторий я не в состоянии. Следующим оказался список учебников на 3 листах. Первый с пометкой «обязательно», второй «желательно», третий «сверхнорматив». Итого около 50 штук. Не слабо. Последним оказалось расписание занятий. Посмотрим. Итак, что мы имеем? Общая теория магии, история розы, расоведение, магия крови, нежить и нечисть, антропология. Затем шел обед, а после начинались специальные занятия. Теория практической магии, травоведение, практическая магия и основы целительства. Вдобавок ко всему, ежедневно перед началом занятий у потенциальных боевиков был спецкурс физической подготовки, который заканчивался за полчаса до основных пар. Зельеварение, политология, география, социология, культуроведение, основы алхимии, физика, химия, бытовая магия, атакующая, ментальная, практическая и изучение языков на выбор. Кошмар! Естественно, я выбрала эльфийский. Его-то я хоть понимаю. да и говорила сносно. Это то немногое, что могло мне помочь не захлебнуться в общем объеме информации. Я обессиленно опустилась на кровать. А она действительно такая жесткая и неудобная, как выглядит, огорченно вздохнула я. Повертев в руках листочек со списком книг, я пришла к выводу, что вполне могу пойти и получить их сейчас. Заодно и посмотрю новое место работы. Еще раз бросив взгляд на список, поняла, что просто так мне их не дотащить, а потому придется брать с собой сумку. Следующие 15 минут я с удивлением извлекала из нее то, что вообще туда не клала. Деньги, продукты, косметику, одежду, какие-то зелья и вещицы. Эльфы. Но все же, несмотря на легкое недовольство самоуправством, в душе проснулась благодарность. Разбросав вещи по комнате и заговорив ее на себя и от воров, прихватила карту и отправилась на поиски библиотеки, но уже в дверях не выдержала и остановилась. Интуиция просто вопила. 3 секунды на обдумывание, и я собрала все вещи обратно в сумку. Так как-то надежнее. Еще пару минут потратила на установку маленького следящего устройства. Вот, теперь все. Вооружившись планом, я побрела на поиски библиотеки. К моему удивлению, найти ее оказалось несложно. Отдельный 3-этажный корпус, в который можно было попасть и с улицы, и прямо из самой академии. На 1-м этаже были раздевалка и подсобные помещения. 2-й этаж был с собственной библиотекой и читальным залом, и залом выдачи книг, а на 3-м – административные комнаты. А в подвале находился весь архив. Все пропахло древностью, бумагой, кожей, невероятный и непередаваемый аромат, теплотой отозвавшийся в сердце. «Вы что-то хотели, Фария?» – раздался за спиной голос. Я так задумалась, что даже не заметила, как в комнате появилась невысокая женщина с прозрачными голубыми глазами. «Добрый день, Фария!» Я вежливо склонила голову. «Я бы хотела получить книги по списку». «Первый курс?» «Да, Фария». «Ну, давай свой список». Улыбнулась женщина, сверкнув небольшими клычками, протягивая руку, в которую я незамедлительно сунула листок. «Фария...» «Надо отметить те книги, которые хотите получить». «Я бы хотела получить все», — вежливо кивнула, не забирая протянутые листы. «Все?» — похоже, женщина была удивлена. «Ну хорошо, тогда подождите». И она скользнула за неприметную дверь. Спустя 15 минут она вернулась, левитируя перед собой внушительную стопку. «Вот, а теперь назовите ваше имя и заполните формуляры». «Тейлисана Ларди», — представилась я, начиная заполнять бланки. «О, так это ты будешь помогать мне в архиве!» «Да, Фария!» «Петрана Нефал», — улыбнулась женщина, разглядывая меня уже совсем с другим интересом. «Думаю, мы сработаемся. У тебя неделя на адаптацию, да?» «Хорошо, придешь в следующий понедельник после занятий». «Да, Фария Нефал». «Думаю, лучше будет, если ты начнешь называть меня по имени, когда мы наедине. Это здорово экономит время». «Да, Петрана». Я улыбнулась. Кажется, с начальницей мне повезло. «Вот и отлично, ты, Лисан. Жду тебя через неделю». Из библиотеки я вышла в приподнятом настроении. Женщина, кем бы она ни была, оказалась добродушной и вполне милой. Так что есть уверенность, что мы поладим, а постоянный доступ в архив и библиотеку – вещь просто прекрасная. Но как только я оказалась перед дверью в свою комнату, хорошее настроение сразу пропало. Даже не входя внутрь, я была абсолютно уверена, что там кто-то был. И дело было не в том, что мои охранные плетения были нарушены, наоборот, все казалось таким, как я и оставляла, что настораживало гораздо сильнее, просто я чувствовала. Не знаю, как такое объяснить даже себе, но я была уверена в своей правоте. Осторожно толкнув дверь, я несколько минут постояла на пороге, ожидая любой гадости. Но ничего не происходило. Глубоко вздохнув, закрыла глаза, пытаясь ощутить пространство. Где-то недалеко чувствовался чей-то интерес. Еще была тревога, страх, раздражение. Эмоции смешивались, переплетались и били по каждой клеточке кожи, так что я быстро закрылась обратно. Но кое-что я успела увидеть. Впрочем, все это померкло перед другой мыслью. Поразительно. Раньше я никогда ничего подобного не делала, а тут все получилось так легко, даже привычно, что страшно стало. Ведь я не эмпат. Получается, раньше я такое делала? Умела? Вошла внутрь и быстро захлопнула дверь, небрежно бросив куртку на кровать. Вытащив из сумки небольшое зеркало, я с задумчивым видом обошла все помещение и, выбрав самый удачный, на мой взгляд, ракурс, повесила его на стену. Фуф, кажется, все выглядело вполне естественно, а оставленный неизвестным следящий глазок надежно прикрыт оборотной стороной зеркала. Вот, теперь я смогла немного расслабиться и вздохнуть. И кого ж я успела так заинтересовать, однако? К сожалению, я еще не была настолько умелой в магии, чтобы выследить доброжелателя. Но радовало хотя бы то, что я его почувствовала. Только вот что делать дальше? Мои защитные плетения ему не помеха. А таскать все свои вещи с собой каждый день не особо хочется. Единственное, что я придумала, так это на следующей неделе поискать что-нибудь в архиве. А пока буду, как улитка, носить все с собой. На кухню я входила с опаской, точнее даже слегка расстроенная. Носить еще и продукты с собой было верхом идиотизма. Но и мучиться от последствий неизвестно чего тоже не хочется. Защитные плетения тут такие же. «Здравствуйте!» Я с интересом рассматривала стоящую около плиты девушку, разогревающую на горячем камне чай. Светловолосая красотка с явными эльфийскими корнями повернулась и дружелюбно улыбнулась. «Привет! Ты новенькая, да?» «Да, я Таэлисан». «А я Сайла». Девушка протянула руку. «Свидовского». «А я на боевой зачислена». «Ничего себе!» Девушка широко распахнула глаза. «И на какой тебя курс?» «На второй». «Сайла, скажи, а почему тут такие условия проживания?» Я постаралась смягчить формулировку от увиденного серого и унылого кошмара. «Ха!» Девушка задорно усмехнулась. «Это проверка на профпригодность. Сможешь выдержать такие условия жизни, при этом нормально учиться и не сорваться. Молодец. Нет, недостоин знаний и звания выпускника академии. 3 года проверки, а потом нормальные комнаты в блоке и кормить будут 3 раза в день. А мне сказали, что тут только обеды». «Не, с этого года нововведение. В старшей академии будут кормить 3 раза в день. Правда, стоимость учебы увеличат на 200 золотых. Но если самому питаться, то за 5 лет не сильно меньше потратишь. Если, конечно, нормально есть. Так что главное вытерпеть первые 3 года. Быстрее всего отсюда сбегают эльфийки, дроу и вампирши. Оборотни и демоницы более выносливы. Ну или поступают сюда после совершеннолетия и окончания какой-нибудь своей школы, чтобы диплом был и свидетельство, что могут контролировать магию. И все, могут жить отдельно, хотя это все равно не приветствуется». «Понятно». Я помолчала, не зная, о чем разговаривать. «А твоя комната какая?» 10-я. «Ну ладно, я сейчас в комнату сбегаю, булочки принесу. Я сегодня с яблочным повидлом купила, и мы вместе чаю попьем. Идет?» Я только успела слегка усилить чары на своем ящике, когда за спиной послышались шаги и дружный девичий смех. «А вот и мы!» В дверях, улыбаясь, стояла Сайла. «Знакомься, это Рэйчел, оборотень, она со стихийного». Она указала на давешнюю знакомую. «И Айна, тоже с видовского», кивнула на русоволосую. «Мы все со 2-го курса. Девочки, это Элисан, новенькая, но уже на 2-м курсе боевого». 2 пары глаз с удивлением и недоверием воззрились на меня. Похоже, слово «боевой» вызвало нездоровую реакцию. «С боевого?» Рэйчел с сомнением осмотрела меня с ног до головы. «Что-то не похоже, что ты с боевого. С какого перепугу тебя могли туда взять? Или у них в этом году недобор?» «У них постоянно недобор, только все равно берут не всех». Я постаралась вести себя как можно небрежнее, но оборотень все равно уловила скрытый смысл. «Ты на что намекаешь?» — прищурились золотые глаза. «Ни на что. Просто говорю общеизвестный факт». Я пожала плечами и подошла к своему месту. Вытащила небольшую кастрюльку из предоставленного Академией набора, налила воды и поставила на горячий камень. Решила приготовить себе гречневую кашу с грибами. Кажется, я слышала, что Академия предоставляет всем желающим на обед тарелку первого и кусок хлеба, чтобы от голода никто не умер, поэтому сваркой супа решила не заморачиваться. Вот и стояла, спокойно готовя себе еду на ближайшие 2 суток. А за спиной раздавалось шипение. Вскоре оборотень покинула кухню. «Ой, зря ты так!» — раздался голос Сайлы. «Рэйчел очень обидчивая. И поэтому унижает остальных?» Я повернулась к девушкам лицом. «Знаешь, Сайла, я, конечно, новенькая, но оскорблять себя никому не позволю». «Ладно, твое дело!» Она лишь покачала головой. «Но теперь будь осторожна». «Спасибо!» Я улыбнулась, мысленно добавив «уже». Но на улыбку мне не ответили, молча покинув кухню. Я осталась одна. Отлично. Внутри поднялось какое-то глухое раздражение. Нет, ну что я такого сказала? Ведь эта оборотень меня первая оскорбила, а виновата почему-то оказалась именно я. Обидчивая она, видите ли. Тоже мне королева. За время готовки я познакомилась еще с 9 девушками, из которых одна была вампиршей и одна дроу. Таким образом, к концу дня я знала больше половины отсека. Самыми нормальными оказались вампирша Шайла и Мариэла, девушка-медиум. Остальные поделились на 3 группы – задиры, гордячки и забитые. Еще 6 девушек я так и не увидела, уйдя после ужина к себе. Не удивляюсь, что они сбежали, как только увидели свои комнаты. Разобрав книги и отложив те, что понадобится завтра, я попыталась усилить защитные плетения, поискав возможные способы еще и в учебниках. Не знаю, насколько получилось, но, промучившись час, я полностью выдохлась. Хотя результатом труда вполне могла гордиться, особенно для человека, начавшего обучаться магии только как месяц. Единственной омрачающей мыслью было то, что та же Рэйчел прекрасно знает все эти способы. 17:30. Ужин, где я познакомилась еще с 2 девушками, одна из которых дочка какого-то служащего из ратуши, сразу попыталась поставить меня на место, а вторая усиленно охала и ахала на несправедливость судьбы. Прошел довольно быстро и нервно. На сегодня эмоций хватало в избытке. Вскипятив чай и сделав себе 2 бутербродов на завтрак, я занесла их к себе в комнату, поставив в свой вневременной ящик, чтобы все сохранилось свежим и горячим. Сидеть на кухне и обсуждать ужасную долю я не собиралась. У меня было более насущное занятие. 1-й семинар. Приготовила комплект одежды на 1 урок физической подготовки, еще 1 на лекционные и семинарские занятия. Развесив все на стуле, установила будильник, подготовила тетради и прочее, переоделась в пижаму и забралась на постель со стопкой учебников. Как там Эви говорила, будешь усердный и все запомнишь. Приступим. Повесив над кроватью огонек, принялась читать историю Розы.